Зевс обязуется. В тот день, как Фетида прилетела к нему на самую высокую вершину Олимпа, куда верховный бог возвратился в свои чертоги, он только что выслушал покорнейшую просьбу, с которой к нему обратилась расстроенная богиня. Он обещал, что накажет греков, заставив их почувствовать, в какой степени спасение целой армии зависит от одного Ахиллеса. Он сделает так, что они окажутся на грани поражения, и царь попросит оскорбленного героя вновь вступить в битву. Зевс крайне обеспокоен, что уступил мольбам Фетиды. Это обязательство, в котором он не мог отказать своей некогда дорогой союзнице, приведет в расстройство равновесия сил. Он, властелин Олимпа, встанет на сторону одной из этих двух армий смертных, тогда как его стратегическая позиция выражается в нейтралитете, избегающем сближения в высокомерном безразличии к обоюдным интересам этих смертных, которые губят друг друга. Да, некоторые боги из принудительной солидарности присоединились к людям. Сначала три богини, поссорившиеся после решения Париса. Афродита сражается на стороне троянцев, подвергая опасности свою прекрасную кожу. А Гера и Афина постоянно держат сторону греков. Эти последние дали слово Менелаю и ни на минуту не забывают об этом. Обманутый муж, оскорбленный царь не вернется к себе на родину, пока Троя не будет разрушена. Среди богов Аполлон будет сражаться на стороне троянцев, даже после того, как благосклонно принял гекатомбу, принесенную греками во искупление оскорбления, нанесенного его жрецу Хризу. Он лично будет вовлечен в столкновение. Посейдон, младший брат Зевса, брат и деверь Геры, действуя заодно с белорукой богиней, будет стоять на стороне данайцев, радуясь, что может вызвать неудовольствие своего старшего брата, чье превосходство он с трудом переносит. Каждый из этих богов преследует свои собственные цели, испытывая нежность или жалость к смертным, что является одной из движущих сил их деятельности, то есть сведение счетов между единокровными соперниками. Но есть и такие божества, которые не делают выбора между противоборствующими сторонами. Речь идет о тех силах, которые являются воплощением самой войны, воплощением распри как таковой. В первую очередь это Арес. Арес – сын Зевса и Геры, прежде всего бог войны. Его отец, верховный бог, не очень-то любит сына из-за воинственной натуры, унаследованной, одорочливой и любящей спорить Геры. «Рядом усевшись со мной, ты не жалуйся, бог вероломный, ты ненавистнейший мне из богов на Олимпе живущих, вечно любезны тебе только распри, убийства да войны. Матери нрав у тебя, необузданный нрав, непокорный, Геры, которую сам я с трудом укрощаю словами». Из Илиады. Зевс бранит Ареса теми же словами, что Ахиллес Агамемнона. «Ты ж из царей им, Зевесом, взлелеенных, всех для меня ненавистней, вечно любезны тебе только распри, сраженья до битвы». Известно, в какой степени разногласия между верховным богом и героем могут стать серьезными. Но в противоположность Ахиллесу Арес не вступает в приватный конфликт со своим повелителем. Перед лицом Зевса он воплощает абсолютную, неистовую и нераспознанную силу. Его страсть к войне настолько слепа, что, похоже, он не способен вести стратегию долговременных союзов. Будучи равнодушным к делу той или иной стороны, Арес не остается нейтральным. Он поддерживает скорее обе стороны сразу в этом хаосе. Забыв о своем обещании, данном Афине и Гере, быть нейтральным, он присоединяется к троянцам, как только ему приказывает так поступить Аполлон. Другая сила, которая никогда не стоит на чьей-либо стороне, это богиня раздора Эрида. Когда все олимпийцы мгновенно уйдут в сторону от схватки, подчинившись приказаниям Зевса, Эрида одна-одинешенька будет иметь свободу действий, находясь посреди двух армий. Как только боги прерывают свои тактические вмешательства, Эрида тут же расцветает, ведь ее радуют только столкновения, которые она сама затевает и которые немедленно выливаются в настоящую бойню. И тогда на поле брани происходит обоюдный обмен смертоносными бесконечными ударами. Позиция Зевса до того, как он принял решение отдать предпочтение матери Ахиллеса, весьма отличается от позиции, которой придерживаются боги. Верховный бог глубоко уважает дипломатический выбор своих близких, но сам он остается в стороне. В этой войне для него не существует личной цели, кроме, если верить Киприям, взаимного истребления одних другими, то есть самоуничтожения человеческого рода. Сами по себе троянцы и греки дороги ему, но он обещал аргивянам, что они возьмут Трою. И если он себя скомпрометирует, то это будет сделано ради спасения чести особы его племени. Однажды, дав обещание, он выбирает уклончивую линию поведения. Можно подумать, что, поставив перед собой цель преподать урок грекам, он хочет скрыть свою пристрастность. Таким образом, его неблаговидные поступки тоже можно сравнить с поведением Ареса и Эриды. За одним исключением, если Эрида бросается в самую гущу убивающих друг друга воинов и наблюдает за схваткой, стоя в непосредственной близости, Зевс созерцает сражение издалека, из очень далекого далека, глядя на героев, что гибнут и губят. Иными словами, Верховный бог вступает в дипломатическую игру открыто, не обнаруживая свой выбор. Ни та, ни другая сторона не будет твердо уверена в этом. Даже в самый удачный для троянцев момент один из них, мудрый Полидамас, не может скрыть своего изумления. «Если Зевс, громовержец, замыслив обиды аргивянам, всех их решил уничтожить, а войско троянцев избавить, то пожелаю, чтоб это немедля теперь же свершилось», — скажет он. Но так как это всего лишь предположение, то он советует соблюдать крайнюю осторожность в маневрах. У греков недоверие высказывает Нестор, разочарованный старец. Это он подозревает Зевса в покровительстве троянцам. И он произносит в адрес бога горькие слова. «Разве не видишь, что Зевс не тебе посылает победу?» — спрашивает он пылкого Диомеда. «Ныне Зевсом Кронидом дарована Гектору слава. После, быть может, опять уготовит и нам, коль захочет». Ход мыслей верховного бога непонятен людям, как бы высоко они ни стояли, потому как мощь его превосходит любое героическое величие. Право изо дня в день менять свои планы зависит от разума, для которого нет ничего невозможного и который ничем не стеснен.